Славною рікою льоться Божий мир, все превозмогая, розвивая шир. Хоть уже он Боже, он дождь течет по лбе, глубже проникает и живи. Все закрыты в дверь.